Огоньки. Глава первая. Около кассы вокзала стоял полный господин в шубе с котиковым воротником шалью и чем-то возмущался. Его породистое гладко выбритое лицо было красно от досады, а шапка сдвинута со лба. Положительное идиотство какое-то. Есть свободные места, а они не могут дать. «Алексей Николаевич, куда направляетесь?» — крикнул пробегавший мимо человек с бритым актерским лицом. — Да вот еду тут недалеко на концерт. И они, видите ли, не могут мне на короткое расстояние дать место в мягком вагоне, — сказал полный господин, подавая руку тем спокойным небрежным жестом, каким подают люди успеха или большого положения. Этот полный господин был известный артист Волохов. Он ехал на концерт в один из отдаленных уездов. Концерт устраивался для съезда учителей в опытной колонии в 10 верстах от станции. Пришлось ехать в 3-м классе, где, как всегда, было накурено махоркой, полутемно, а главное, отдавало тем противным 3-классным запахам, которые неизвестно от чего происходят, от краски, которой выкрашены скамейки, или от чего-нибудь другого. Он прошел несколько вагонов, оглядывая, нет ли, по крайней мере, какой-нибудь интересной молодой женщины, что могло несколько примирить его с обстановкой. Но женщин не было. Были 2-3 девушки в платках и валенках. Их, конечно, нельзя было принимать в расчет. Это еще больше испортило настроение, которое и без того было плохое, благодаря происшедшей перед самым отъездом нелепой ссоре с женой. Жена, ввиду его отъезда, просила принести ей билет в театр, чтобы не сидеть дома одной. Он в спешке забыл. Жена, надевшая было свой новый туалет, расстроилась, в раздражении стала снимать новое платье и даже бросила его на пол, а сама села в кресло лицом к спинке и расплакалась. Волохов, стоявший уже в дверях в шубе и шапке, почувствовал раздражение и ощущение полного отсутствия любви к этой женщине. Но он старался сдержать себя и только сказал, что мы очень скоро забываем, как всего несколько лет назад ели мороженую картошку, сидели без хлеба и ходили в мужицких валенках, а теперь не пришлось пойти в театр, и это уже для нас трагедия. Жена, не поворачивая головы от спинки, возразила, что об этом нечего вспоминать, когда и он теперь не в валенках, а в лаковых ботинках. А что, если он сам ездит шляться? То не мешало бы хоть сколько-нибудь быть внимательным к жене. Волохов, услышав слово «шляться», почувствовал знакомое замирание в сердце, которое всегда бывало в острые моменты ссор. В этих случаях всегда до остроты хотелось вдруг сказать что-нибудь самое злое, самое ядовитое, чтобы, если угодно, пойти на разрыв, на что угодно. И чем ужаснее будет впечатление от его жестоких слов, тем лучше. Он с секунду посмотрел на жену и, чувствуя, что сердце совсем замерло, а кончики пальцев похолодели, сказал: «Да, вы рядитесь и выезжаете показывать ваши наряды, а я еду в мороз и холод шляться, чтобы добывать вам деньги для этого». Жена вдруг вскочила с развившимися тонкими белокурыми волосами, которые он с таким наслаждением когда-то целовал, и огромными прекрасными глазами, в которых блестели остановившиеся слезы, и несколько времени с ужасом смотрела на мужа. Потом тихо сказала: «Ах так! Дошло уже до попреков. Я этого ждала. Вы скоро будете попрекать меня теми кусками хлеба, которые я ем у вас». Она говорила то, чему сама ни одной минуты не могла верить. Но в том припадке раздражения, какое в ней загорелось, нужно было сказать что-нибудь ядовитое, чтобы причинить ему, возможно, большую боль. Волохова больше всего возмутило то, что она сказала, что ждала этого. Точно он известный скряга и подлый человек. «Какое ты, оказывается, ничтожество!» — сказал тогда Волохов с холодным злым спокойствием, посмотрев на жену. И еще повторил: «Да, ничтожество. У тебя внутри ничего нет. Поэтому ты злишься и не задумываешься отравлять мне жизнь из-за того, что сегодня тебе не удалось показать своих тряпок. Тебе, кроме тряпок, показывать и нечего. Прощай. Они никогда еще не расходились, не помирившись, так как суеверная женщина, несмотря на свое образование, верила, что если муж уйдет во время ссоры из дома, то произойдет что-нибудь ужасное. А тут он даже уезжал из города на всю ночь. Она вскочила, бросилась за ним и закричала истерическим голосом: «Алексей, вернись, не уезжай так!» Но он, чувствуя в сердце то же замирание и дрожь в руках, нарочно хлопнул дверью как можно сильнее и выскочил в сени, потом на улицу. «О, какое ничтожество!» — сказал он про себя, чувствуя злую потребность назвать ее каким-нибудь грубым, оскорбительным словом. И когда он, стоя в ожидании трамвая, в полголоса говорил эти грубые, оскорбительные слова, он чувствовал удовлетворение. Теперь она выскочит на снег и будет стоять, чтобы нарочно простудиться. «И пусть хоть сдохнет, мне все равно», — сказал он, забывшись вслух, и с досадой поморщился, потому что дожидавшаяся рядом с ним трамвая старушка удивленно оглянулась на него.